Знаю, кто такой Майдадыр, как не чистить сортир, где живет бригадир я. Моя роба протерта до дыр, мне не выдадут сыр, где же ты, Ким Чен Ир я. В шахтах лажу, ищу там таймыр, я, конечно, за мыр, лифтовой богатыр. Нарастил ты себе жир, ты становишься в лифт, ну а лифт тер-тер-тер-тер-тер-тер. Ковыряешь ты в носу, ковыряешься, застреваешь ты в лифту, застреваешься. Ну а кто тебя спасет? Тот, кто водку пьет, тот, который каждый день в мазуте живет. Ля-ляу, ля-ляу, ля-ля, ля-ля, ля-ляу. Ля-ляу, ля-ляу, ля-ля, ля-ля, ля-ляу. Ля-ляу, ля-ляу, ля-ля, ля-ля, ля-ляу. Ля-ляу, ля-ляу, ля-ля, ля-ля, ля-ляу. Мы лифтовой спецназ, мы офигенные. Сейчас спасем всех вас, но непременно. Правда, нам всем здесь по 60, ну и машин не хватает на всех ребят. И молодые парни сюда не идут, поскольку здесь не платят и все пьют. Бюджет рассчитан на многое, но не на нас. Мы те, кто делает из говна на нас. Пытаешься починить, а нам разворот. Пытаешься разрулить, а нам долбоеб. Может, настало время нам всем встать, ну и сказать: да ёб вашу мать. Но ты этого не понимаешь. Ты подходишь к лифту и кнопку нажимаешь, затем садишься в кабину, и тебе хорошо. Потом ты застрёшь, и шо, и шо, и шо, и шо, и шо, шо, шо, шо, шо, шо, я. Ковыряешь ты в носу, ковыряешься, застреваешь ты в лифту, застреваешься. Ну а кто тебя спасет? Тот, кто водку пьет, тот, который каждый день в мазуте живет. Ковыряешь ты в носу, ковыряешься, застреваешь ты в лифту, застреваешься. Ну а кто тебя спасет? Тот, кто водку пьет, тот, который каждый день в мазуте живет.